Травля получилась увлекательной. Зачем каналу кабельного телевидения тратить уйму денег на журналистское расследование с целью установить, обладает ли Ирак оружием массового поражения, когда можно просто состряпать сюжетик о том, какие все французы подлецы? И тем не менее, несмотря на ушаты лжи, многие стали вспоминать о том, что им раньше говорили о французах, о том, что они сделали для нас. Как оказалось, мы очень многим обязаны Франции. Хотя большинство американцев с трудом могут вспомнить, кто выиграл в прошлом году Суперкубок по футболу. Что уж тут говорить об истории рождения нашей собственной страны. Конечно, все мы знаем про бостонское чаепитие и ночную скачку Пола Ревира. Но предпочитаем забывать о том, что ни за что не одержали бы победу в революции без французов. Бостонское чаепитие. Событие в ходе борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. В знак протеста против беспошлинного ввоза английского чая в Северную Америку члены организации «Сыны свободы» в декабре 1773 года, переодевшись индейцами, проникли на английские корабли в Бостонском порту и выбросили в море партию чая. 342 сундука. Примечание переводчика. Пол Ревир. 1735-1818. Участник войны за независимость. Бостонский активист организации «Сыны свободы». Прославился тем, что в ночь на 18 апреля 1775 года принес в город Лексингтон, где находились восставшие ополченцы, весть о готовящемся нападении англичан. Проклятие! Мы даже не хотим вспоминать о том, что отец Ревира был французом, и его фамилия была вовсе не Ревир, а Ревуар. В действительности именно соперничество англичан и французов из Канады довело колонистов до края. Их заставляли платить короне гербовый сбор и налоги на чай, чтобы корона оплачивала войну, которая самим колониям была не нужна. В конце концов, гнев и отчаяние достигли предела, и колонии восстали, прекрасно сознавая, что в одиночку им ничего не добиться. Колонисты обратились к Франции, и французы с радостью согласились помочь унизить англичан. Они прислали войска, корабли, 90% пороха, который мы использовали в войне, и десятки миллионов долларов. Война за независимость завершилась в Йорктауне, где под звуки оркестра, исполнившего «Весь мир перевернулся вверх ногами», англичане капитулировали перед армией Вашингтона. Однако в действительности британцы капитулировали перед французами. Красных мундиров серьезно потрепал французский флот, и в тот славный день в Йорктауне солдат регулярной французской армии было больше, чем колонистов. Поэтому надо признать, что Франция неизменно оставалась лучшим другом Соединенных Штатов. Почти треть прямых французских зарубежных инвестиций вложена в экономику Америки. Франция входит в пятерку наших крупнейших инвесторов. Французы обеспечивают занятостью 650 тысяч американцев. Всеобщая декларация прав человека была разработана комитетом, который возглавляла Элеонора Рузвельт. А первым ее заместителем был француз Рене Кассен. И, как и во Вьетнаме, в Ираке нас связывает общее грязное прошлое. Иракская нефтяная компания, принадлежавшая нефтяным гигантам Соединенных Штатов, Великобритании, Голландии и Франции, разрабатывала иракскую нефть. И тем не менее, когда речь зашла об Ираке, американцы обвинили Францию во всех смертных грехах. Последовали утверждения, что французы якобы выступают против войны, потому что боятся лишиться выгодного экономического партнерства с режимом Саддама Хусейна. На самом деле больше всего прибыли из подобного сотрудничества извлекали сами американцы. В 2001 году Соединенные Штаты стали ведущим торговым партнером Ирака, закупив больше 40% экспортной иракской нефти, Для сравнения, в том же 2001 году на долю Франции пришлось лишь 8% иракской нефти.